Алло. Алло. Здравствуйте, Ирина Юрьевна. Компания «Сервис Ван Клюк», Зосимов Виталий Викторович, отдел регулирования договорных отношений. А в чем причина, вы почему 28 дней не выполняете обязательств по договору? По договору, не по договору. Еще раз что? По договору, а не договору. Я вам... А что вы меня пытаетесь исправить, это не имеет значения. По какому основанию? А вот вы по договору? Ирина Юрьевна, в моем состоянии трезвости вам не судить. Я да, вас спрашиваю. У вас язык заплетается. Да? Ирина Юрьевна, а вы пообщаетесь с такими же людьми, как вы, которые и что, обещают и не отпроизводят? Ну, конечно, мы бухаем. От ваших обещаний мы опьянеем. Там да на рабочем месте. Я вам ничего не обещаю. А вот именно что-то вы теперь заплетаете. Скорее всего, видимо, у вас со слухом плохо. И, может быть, в алкогольном опьянении вы находитесь, Ирина Юрьевна. А вы почему не выполняете взятые на себя обязательства по условиям договора? У вас задолженность на сегодня составляет 20 700 рублей. Вы не выполнили выплаты по графику оплаты. Это не имеет значения к нашему с вами общению. Да, от 24 сентября 2020 года. От 2020 года, Ирина Юрьевна, 24 сентября, не перебивайте меня, слушайте внимательно. Что? Капец вообще. Ирина Юрьевна, а вы действительно в трезвом состоянии? Послушайте внимательно. Да я не ору, как 24... твоя соседка. Ну, она там сообщается, видимо, да так не клиент неадекватно люди. Себя ведет. Ну, у нас клиенты неадекватные люди. Вот как так это она неадекватная. Говорят, что мы бухие, еще прочее. Ладно, это имеет, еще раз повторю вам, отношение к нашему телефонному разговору. Да, капец, 24-го, давайте кого-то трезвого. 24 сентября 2020 года вы изменили условия договора. И не вы произвели оплату по графику платежей. Что значит что? Вы изменили в одностороннем порядке. И что теперь? Это я у вас спрашиваю, что это значит. Да откуда вы знаете? Что вы изменили условия договора в одностороннем порядке. И что теперь? В смысле, что теперь? Ну, что теперь? Почему вы изменили? Почему вы оплаты не произвели? Да. Да, почему? Потому что я хер на вас забила. Да вы что? А у вас что, да, на это самоуверенность такая? А? Ну, да. У вас самоуверенность на нас? Конечно. И вы, может быть, не на нас забили? Вы забили на спокойствие ваших, так скажем, близкого окружения, ваших третьих лиц. Мои третьи лица и так спокойно. Да, и так спокойно. Ну, судя по вашему лицу, они, видимо, не очень спокойны. Они не будут от этого нервничать. Что такое? Что такое? Что они не будут нервничать? Если вы хотите им проверить, алкаш такой, как вы, позвоните, хотите, они не будут нервничать. Да ты на себя посмотри, будку свою наела, за что за счет предприниматель хрена. Началось, да, Что, протрезвел, да? Что такое, Ирина Юрьевна? Протрезвел резко, да? Я вас обрадовал. Да чем? Обрадовал вас, да? Чем? Вы думаете, вы меня вывели из определенного равновесия? Думаю, да. Нервного, да. Психического. Да, нет. Вы ошибаетесь, Ирина Юрьевна. Да, это будут так вам, это будут так вам говорить ваши соседи. По да, улице Сатичная, в городе Вязьма. Но это ж мы им все дадим прослушать, и вы все это да, они да, узнают. Да, так ты вы хотели маме своей дай послушать, как ты бухаешь. Она же мучилась, тебя рожала. Да не вам давать мне замечания. Алкоголь, вы сначала научитесь жить за свой счет. Ты так бухаешь? А когда я будет? Да, видимо, бухаете вы. И бухаете вы не за свой счет, а за счет кредитных организаций. Так наркологу и диетологу я так смотрю, пора вам ходить. Я смотрю, сейчас ван клик мания Ну ладно, Ирина Юрьевна, я вас понял. Значит, мы фиксируем уклонение исполнения условий договора, изменение условий договора в одностороннем порядке с вашей стороны. Значит, вступаем к взаимодействию с ближайшим вашим окружением. В своем маленьком городе Вязьма, я думаю, вам найдется место. Всего доброго, до свидания. Вот призвейте, Ирина Юрьевна, призвейте. Или перестаньте принимать антидепрессант, который вам не дает здравого смысла, в которой вы сейчас находитесь. Хорош бухать на работе, тем более. Все, взыскание закончилось? А че ты, алкаш, трубку бросить не можешь? Тебе хозяин не разрешает? Как тёлочка, микрофон он выключил и сидит, молчит. Чё, 100 грамм наливаешь, да? Я ж знаю, что ты меня слышишь. Алло? Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания OneClick. У вас требования выставляли с оплатой на 22 октября. Почему оплату не получили? А вы представиться не хотите? Давай. Компания сервис OneClick, Гостомал Виталий Викторович. А, это опять бухой, что ли? До сих пор не протрезвели, что ли? Наверное, не протрезвел. Так что на вопрос у меня не ответили. Почему как оплату? Протрезвеете, перезвоните. Послушайте, Ирина Юрьевна, я если протрезвею, у вас... Ты что, забудете, о чем речь, да? Понятно, тогда не трезвейте. Тогда бухайте дальше, у вас гниет печень, и вы побыстрее сдохнете. Этому миру без вас станет лучше. Знаете, это от того нарушенного... И вы воровать мой воздух. Да. Ага. Ваш воздух воровать. Ваш воздух никто не ворует. Это вы воруете чужие денежные средства. Ой, а вы почитайте разницу между договором себя, займа и воровством. Себя. А там опять это договор займа. Идиотка орёт. Но я могу передать этот номер телефона этой идиотке, она давайте, с вами пообщается. Давайте. Надо на место эту курицу поставить. Вы уверены, что вы ее поставите? На 100%. Да, вы о себе большого мнения. Естественно. Великого мнения. Наверное, настолько, насколько вы наели в кредитах. Свое почему бы и нет? Свое незаменимое лицо. Чего лицо? Еще раз повторяю. Вы настолько... Блин, ну наденьте на нее намордник. Невозможно, вас не слышно. А нам намордник надевать не на кого. Да на вот люди, эту курицу, которая орёт. Господи, что там, припадок, что ли? Я ее защищать не буду абсолютно, но я вам скажу одно. В отличие от курицы, ваша местность, ваше общение... Да вас не слышно ни хрена. Я, во-первых, не разбираю вашу речь, а во-вторых, вас не слышно из-за того, что она орёт. Ну, видимо, вам мешает... речь прослушать, уши заплыли. Да, ну естественно, может у вас язык уши, еле может ворочается, уши, а у меня уши может заплыли. Быть, ну конечно, у меня еле ворочается. Я эту курицу слышу лучше, чем вас. Ну, высокие частоты лучше проходят, чего? Нежели низкие. Блин, ну чего, вы еще раз повторяю. Ну, рта, а? Да это, ну... У вас в ушах торчит, Ирина Ильина. Вытащите из ушей. А вы выпускник стрелочного университета, да? С красным дипломом закончили. Возможно. Вы свои аргументы придумываете, нечего за мной повторять. Но... А то мужик вроде бы в возрасте полвека прожил, а ума не нажил себе. Только цирроз печени. Я так понимаю, это ваш мужик нажил? Цирроз печени? Стрелочник! Да нет, это а ваш мужик нажил. Я не пойму, про кого вы рассказываете, Ирина. Ну, как поймете, расскажете. Ну так что? То есть вы сами согласны, да, с нашим действием? Я не понимаю, что вы говорите. Вы не понимаете, я с вами еще раз говорю. Вы как вкрываете из ушей, то, что вам... Да вы изо рта писюн вытащите и говорите нормально. И на дамочку на свою, намордник наденьте. Ну, то, что вы считаете, я взял и держу во рту, вы ошибаетесь. Да нет, это четко слышно по вашей речи. У меня вполне нормальная ориентация. Ориентация? О том, что вы меня плохо слышите. А я про ориентацию ничего не говорила. И в рот я ничего лишнего не вставляю, как это производите вы со своими ушами. Потому как все остальное у вас уже заплыло жиром. И, видимо, ой, это прям сейчас так обидно было, и, видимо, я сейчас прям расплачусь. Да? Ну, вам-то уже обижаться не на что. Жизнь-то прошла 54 ой, года уже, да, ничего не интересно. Уже пора белые тапки покупать. Ну да, уже, ну конечно, вам уже пора белые тапки, абсолютно верно. Ой, господи, имбецил неэффективный. Вот мама же ваша вот мучилась вас, вот рожала. А вы вот такое говно выросли, алкашное, с писюном во рту. Или у вас заячья губа? А я так понимаю, в чем проблема? Я так понимаю, нужно может, у вашей матери узнать. Нельзя глумиться? Нет, давайте я, может, вы давайте мы узнаем у давайте мы узнаем у вашей лучшей матери, у о, вашего давайте, близкого она окружения. Вот тоже с удовольствием как это нахер вообще пошлет. Происходило? Да? Да. И близкое окружение, которое и вас окружает, я думаю, оно пошлют. Тоже будет. Любой человек из моего близкого окружения скажет вам то же самое, что и я. Вытащите писюн изо рта. Вот прям татуировку себе понятно. Сделайте на лбу, что надо вытащить писюн изо рта. Хорошо, я передам эти материалы, все наши разговоры. Региональному отделу взыскания. Чтобы они над вами поржали, да? Нет, вы эскиз. Как вы взыскиваете, как должники над вами глумятся? Но если вы человек неадекватный, не понимаете с вами нормальной речи, вы ведете разговор с оскорблением, Ирина Юрьевна. О, это не оскорбление, женщине, это комплимент для вас. Женщине 54 года вести себя вести так не подобает, я думаю. И, ну, конечно, видимо, конечно, у вас воспитание, конечно. У вас воспитание соответствующее. Ну было. Да, у меня где-то воспитание, на, наверное, еще хуже, чем у вашей Вязьме. Бабищи на заднем плане, да? Вот у той, наверное, видимо, вообще высшее светское воспитание. Вы стрелочный техникум закончили? Стрелочный институт, а не техникум, дебил. Да нет, я... это вот... это вы хотели пошутить? Это у меня, это у меня институт. Я нифига не прокатила. Да нет, боже мой, это так ущербно было. Я думаю, что у меня, возможно, кончен, вами окончен всего лишь на всего техникум, потому как у вас высшего образования даже в этом нет. А, ну естественно, это просто... мне сказал мужик, который работает телефонисткой, что у меня нет, а вы, наверное, с двумя высшими образованиями, одно юридическое, а второе экономическое, сидите ну, телефонисткой молодец, в онклик-мане, да? Ну, по крайней мере, не торгую игрушками, пластмассками, от которых... Да лучше игрушками нет, торговать, чем вот так сидеть и унижаться. Я вас троллю, я над вами ржу, я вас ни во что не ставлю, а вы сидите там что-то блеете, как овца. Ну нет, это вы не нас ни во что ставите. Да фу, блин, таких, как вы, реально надо уничтожать. Вы себя реально ни во что не ставите. Ирина Юрьевна, ну, естественно, да. Если вы хотите коснуться психологии... Я уже поняла, что с вами бесполезно о чем-то разговаривать, потому что вы не способны мыслить, и вы чисто повторяете за мной. Это просто, это вверх... Не позволит, чтобы ему звонили и указывали на какие-то его... Я вот с вами поговорила, и моментально прям вот у меня появилось желание... заплатить. А вы, Ирина Юрьевна, я так понимаю, а вы хотели, чтобы я вас перевел на грубость какую-то? Ваша я задача какая? Диалог. Взыскать просроченную задолженность. А вы позвонили Шут Гороховой. Я над вами поржала, и вы смиренно отползли в дупло. Вот и все, Ирина, на что вы способны. Вы привыкли ожидать то, что вам ваш открытый рот выпускается сперма коллекторов, и вы будете из этого брызжить. Она из вас и так уже брызжет. Сперма коллекторов? Это, блин, да, фу! Да, да, да. Вам, вот судя по вашему общению со мной... Так вы же даже не коллектор! Вы же вам в рот до этого, конечно, вы я не коллектор. Я же не коллектор. Я же не коллектор. Я же вам не говорю, что я коллектор. Какое-то. Ну, вас конечно. Даже мужчиной я называть была... язык не поворачивается. Вам... Ну, а вы меня что хотите, чтобы я вас оскорблял? Для вас мужчина, это когда в вашу сторону есть оскорбление. И вам нет, для меня мужчина, это который кирпичи на заводе перекладывает. А не сидит жопой на вибраторе и названивает который, в гарнитуру. Мужчина, который перекладывает в наше время кирпичи, это уже не мужчина. Это кто, вы что ли, это такой вывод сделали? Да, нет, ну да, вам же о том, кто мужик, а кто не мужик, лучше известно. А те, кто занимается сейчас более связанными с финансами, вы думаете, у нас... Да с какими финансами? Вас же дальше телефонной трубки никто не пускает. Ну, это ваше личное мнение, ваше право. Какими вы там финансами занимаетесь? Вы что? Я вам еще раз повторяю. Наше с вами общение в сфере урегулирования конфликта интересов сторон договора окончено. Слава Богу. Я понимаю, что вы адекватно... Избавьте меня от своего присутствия неприятного. Адекватно. А то я от вашего перегара, мне кажется, захмелею сейчас. Вам необходимо общение более острое и ощущение. Да, да, да. Отличненько. Пусть кто-то только трезвый звонит. Да. Я вам буду звонить. Более ага. Только вы мне больше не звоните, пьянь подзаборная. Нет, конечно. Пойдите протрезвейте. С вами я больше общаться не буду. С вами слава будут общаться совершенно другие трезвые. Надеюсь, люди, вы сдохнете по которым. Ой, пойду вам сегодня свечку за упокой поставлю. У вас там и так, небось, да, цирроз печени, побыстрее задохните. Поставьте, на Зосима Виталия Викторовича, поставьте свечку. Ага, окей. Все, пока. Да. Только запомните, что на упокой живого стоит, на свечку, когда вы ставите на живого человека за упокой. Да, берете, он вздыхает побыстрее. Да, вы к батюшке подойдите и сообщайтесь на эту тему. Да, тему, мне батюшка еще и денег ставить. Сверху даст. Я ему этот разговор дам послушать, видимо, он скажет, видимо, отпить его успею, ставьте свечку за упокой. Видимо, в вашем городе Вязьме батюшка в микрофинансах торчит. Не исключено, я ничему не удивлюсь. И также, между прочим, наверное, вам и не платят. Пообщайтесь. Поэтому вы, как коллекторы, скоро перестанете существовать как вид. Свечки же такие маргиналы, которые являются нашими. Ну давайте быстрее мысль изражайте свою. А то сейчас перенапряжетесь и сосудик лопнет. Я смотрю, как у тебя щеки трясутся. Куда ты, блин, смотришь, дебил? Я помню фотографию Ирины Юрьевны, понимаю, что у вас трусятся щеки, когда вы даже просто дышите. Они у вас трясутся. А ты сидишь еще и в красках, представляешь? У тебя еще и больная фантазия. Опять кто-то в дурдоме дверь забыл закрыть, да? Я много раз видел, сумасшедшие выскочили, балуются. И это останавливается только лишь. Или ты в наркодиспансере прописался? Ну все, давай пока уже. Все, это был твой максимум. Да, я тебе Владимировичу привет. Мне вообще плевать. Пока. Пока говно. Передавайте им привет. Давай, сдохни побыстрее. Пока. Вот это... Пока батюшка, уже. Батюшка. И мамке своей батюшка. Привет тоже передай. Передам обязательно. Если она не сдохла еще от стыда, что у нее такое существо родилось. Все, пока. Трубку бросила, в дупло отполз. Ох ты, ни хрена себе, ты научился гарнитуру выключать? Микрофончик отключил, сидит там важный, небось. Сейчас будешь курице своей рассказывать, да, как ты взыскал. Ущербный, блин. Ишак. Алло. Алло, Ирина Юрьевна? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит трио перспектива в интересах микрокредитной компании универсального финансирования «Сибирь Кикмания». Меня зовут Сибирь Максим Ярославович, у нас идет запись разговора. Вы Ирина Юрьевна, верно? Да, фамилию свою повторите еще раз. Сибирь Максим Сергеевич. Uh-huh. Сибирь Максим Ярославович, извиняюсь. Собрали, да? Ну что? Я говорил. Вы Ирина Юрьевна, верно? А вы третий раз будете переспрашивать, да? Ну, если вы мне ответите, что это я вы... Я же вам сказала, да, это я. Ага, смотрите, компания зафиксирована нарушение обязательств договора займа. На сегодня у вас 46 день просрочки. Вы сумма долга составляет 29 285 рублей 98 копеек. Скажите, с чем связано нарушение сроков оплаты? Вы как называетесь? Какое агентство? Что-что? Агентство ваше как называется? Наша компания называется «Трио Перспектива». Работаем мы в интересах сервиса «One Click Money». А вы зарегистрированное коллекторское агентство? Ирина Юрьевна, вся эта информация в открытом доступе есть в интернете, естественно. А под каким номером вы в реестре ФССП? Я же вам говорю, Ирина Юрьевна, данная информация находится в открытом доступе в интернете. А вы не Если в курсе, вам да? это интересно, вы можете... Если вам интересно, вы можете зайти и уточнить эту информацию. Ну вот я посмотрю. Мы работаем по агентскому договору. Можете меня потом позвонить, спросить, уточнила я или нет. По агентскому договору, да? Вам два раза повторять? Не надо. Я, в отличие от вас, с первого раза понимаю. Угу. Так с чем связано нарушение сроков оплаты, Ирина Юрьевна? Не намерена с вами это обсуждать. Не намерены с нами это обсуждать? Да. Что это вдруг? 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Угу. И дальше что? Ни о чем не говорит, да? Дальше что я спрашиваю, Ирина Юрьевна? Ну, поэтому я не намерена с вами это обсуждать. Потому что этот из-за пункт каких-то... не соблюден. Из-за чего? Что-что? Потому что пункт 1 статьи 9 230 федерального закона не соблюден. Еще раз, какой пункт? Блин, ну вот тугой, конечно. Последний раз повторяю. Внимательно. Вы четче говорите? Вот сейчас прям максимум из себя выжмите, прям внимательно. Ага, да, пункт 1, единичка, ага. циферка, 1. Ага. Статья 9. Ага. 230-й федеральный закон. Ага. И вот по какому же основанию вы не собираетесь с нами взаимодействовать, если вы были уведомлены? Каким образом я была уведомлена? Каким образом вы были уведомлены? У вас же, вы же когда оформляли микрозайм, у вас же были дополнительные соглашения, вы все их читали? А что в этих дополнительных соглашениях будет написано, и ваши статьи же, вот, которые вы мне предъявляете, написано. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении или путем уведомления под расписку, либо иным способом. У вас в соглашении было прописано, что... Да, у вас было прописано в дополнительном соглашении, что вы будете уведомляться иным способом, то есть на электронную почту, которую вы указывали в личном кабинете. Еще какие-то вопросы у вас есть? Да, на электронную почту тоже ничего не приходило. Вы внимательнее смотрите, потому что все вам приходило. Да куда, блин, как увидеть суслика там, где его нет? И тут у вас обламинго. Вы можете корректно разговаривать? Я вам еще раз повторяю, что на электронную почту вам было соответствующее письмо направлено. Было направлено, Ирина Юрьевна. Ирина Юрьевна, если вам нужно повторное уведомление, если вы не увидели первое, то вы можете зайти на сайт, а там у вас будет онлайн-консультант. Можете запросить повторно, чтобы вам вышло письмо, если вы в первый раз не смогли его увидеть или прочитать. Ну как я его не смогла увидеть, если его не было? Откуда же я знаю, как вы не смогли его увидеть, Ирина Юрьевна? Я вам говорю, если вы хотите еще раз, чтобы вам выставили, то есть онлайн-консультант на сайте. И что? Давайте теперь, Ирина Юрьевна, поговорим по факту вашей задолженности. Мне нечего вам дать. И по факту задолженности разговаривать с вами тоже. По факту задолженности. С чем связано нарушение сроков оплаты? Вы никогда не узнаете ответ на свой вопрос. То есть, я так понимаю, вы не намерены разговаривать и оплачивать соответственно, верно? Я не намерена с вами это обсуждать. А с какого, с чего это вдруг вы не намерены обсуждать? Возвращаемся к началу разговора. Вы взяли займ цели возврата? Вы никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Угу. Все, взыскание закончилось? Ирина Юрьевна, смотрите. Куда? В случае невыполнения, невыполнения обязательств кредитора для защиты своих законных прав и интересов, право направить заявление о правоохранительном органе, например, направить на проверку. Получить отказ в возбуждении уголовного дела и получить встречное... Требование компании Ирина Юрьевна произвести оплату в полном объеме до завтра. С нетерпением жду заявления. Анкетные данные у вас изменялись, Ирина Юрьевна? Да это не ваше дело. Ага. Требования вы услышали? Всего доброго, до свидания. Ожидаем от вас оплату. Пока.